Я горячий, как я майка, когда я у майка. Я с поколения лайков, но преданы как лайка. Я люблю свою семью, как домохозяйка. В твоих карманах зелень, тогда у меня лужайка. А? Пули сбили с ног смелых, со мной фоткаются опера убойного отдела. Демида продала себя, дади мне что хотела. Пропадает дело, когда мы пакуем чё-то тело. Я никого не уважаю, кроме моих братьев. Я не один, со мной в кровати, тут апатия. Ты не уличный солдат, игрушечный солдатик. Я считаю зелень, не раскрыв глаза, как математик. Эй, каждый тут кричит, что пил со мной от водки и до чая. Но на самом деле видел меня где-то лишь случайно. Хочешь быть как я, но ты не знаешь всех последствий. Все тяжести и известности, всю ответственность. Я смотрел на батю, когда он жил непосредством. И я настолько свежий, свежий, будто бы я девственник. Все, что происходит с нами, это лишь наследственность. Гуччи на моем ремне, но это лишь посредственность. Со мной рядом снайпер, потому он всегда щурится. На мне ангел, но сейчас она со мной сошкурится. Холод в моих жестах, добро в моем содействии. В словах веселья, когда слышу звуки лести. Со мной рядом снайпер, я редкий, будто вайпер. Зеленые купюры, словно я снимаю вайны. Я приму христовой страсти, власти. Пейте мою кровь, это причастие. Со мной рядом снайпер, я редкий, будто вайпер. Зеленые купюры, словно я снимаю вайны. Я приму христовой страсти, власти. Пейте мою кровь, это причастие. Со мной рядом снайпер, потому он всегда щурится. На мне ангел, но сейчас она со мной сошкурится. Холод в моих жестах, добро в моем содействии. В словах веселья, когда слышу звуки лести. Никогда не стану конченым за лишний миллион, прорекламировав букмекерку или казино. Или тем, кто ходит под админкой, пробивая дно. Оппозиция предложит то же самое, мне все равно. Новый день, новые санкции. Хочешь воевать, но ты боишься даже драться. Второй диктатор хочет заменить другого. После третьей через 20 лет разоблачит второго. Со мной рядом снайпер, потому он всегда щурится. На мне ангел, но сейчас она со мной сошкурится. Холод в моих жестах, добро в моем содействии. В словах веселья, когда слышу звуки лести. Со мной рядом снайпер, я редкий, будто вайбер. Зеленые купюры, словно я снимаю вайны. Я приму христовой страсти, власти. Пейте мою кровь, это причастие. Со мной рядом снайпер, я редкий, будто вайпер. Зеленые купюры, словно я снимаю вайны. Я приму христовой страсти, власти. Пейте мою кровь, это причастие. Со мной рядом снайпер, потому он всегда щурится. На мне ангел, но сейчас она со мной сошкурится. Холод в моих жестах, добро в моем содействии. В словах веселья, когда слышу звуки лести.